Треугольник в небе. Джин. Не знаю, как у кого, а у меня дух захватывало. Одно дело — смотреть на эту машинку издалека. Совсем другое — видеть ее на расстоянии в сотни футов через окно пересадочного узла. Такая здоровущая телескопическая мачта, на которой из ангара астронавты, ну ладно, пассажиры поднимаются к кораблю. И знать, что сейчас ты окажешься на борту. Такая крутотень, просто слов нет. «Так», — сказал Барака, когда узел замер, и от него к стыковочному модулю челнока потянулась кишка переходного мостика. «Не стану вас обманывать. Этот перелет — непростая прогулка. На орбите у Федерации с Конфедерацией развернута целая группировка спутников. Вы слышали когда-нибудь о запрещении развертывания оружия на орбите? Забудьте. Оно там есть, и его там немало. Большинство средних и больших спутников даже не двойного, а тройного назначения. Есть боевые платформы, с одной вы разменетесь на пару тысяч километров. Но мы надеемся, что она будет деактивирована солнечной вспышкой. Есть маневрирующие спутники-истребители. Насколько мы знаем, они шляются в северном полушарии. Но в жизни всегда есть место пакости. Может, нам не все известно. Конечно, ваша машинка не совсем беззащитная овца в стае волков. Но ввязываться в орбитальный бой сейчас значит поставить под угрозу проект. Так что, Бракиэль, я тебе это говорю. Если что, прикидывайтесь тушкой до тех пор, пока жрать не начнут. Ну а если... Стоп, — сказал Бракиэль. А вы что, не летите? Стал бы я тут распинаться, если бы летел. Пожал плечами Барака. Нет, эту птичку поведешь ты и твои приятели. Ты пилот, а не ассистенты. Бракиэль даже как будто засиял изнутри, но сказал совсем другое. «Да, но я же не умею». «Научишься», — убежденно ответил Барака. «Изиду водить сложнее, чем это летучее полено. Из минусов хвостом крутить не получится, а у этого корыта аэродинамика чуть лучше калоши. Но в атмосфере тебе точно ничего не угрожает». «Да, если что, мы поставили туда аэроассистента. Думаю, тебе будет приятно с ней встретиться. Как пристыкуешься, скопируй ее в своего Танина. Это тебе подарок от Надин». «Ничего не понял», — буркнул Бракиэль, но Барака не стал ничего объяснять, только улыбнулся во всю ширь своей пасти. «На станции вас встретят. Ах да, Танин и Цезарь уже на борту. Мы об этом позаботились. Ну, как говорится, счастливо полетать, идите уже». И тут же справа от окна открылся проход в кишку. Бракиэль пошел первым, за ним я, за мной Дарья. «Ты уверен, что справишься с этим?» — спросил я Бракиэля. «Нет, не уверен», — ответил он, не оборачиваясь. «Но, как говорится, глаза боятся, а руки — крюки. Тьфу ты! Ну, в общем, ты понял». Идти было недалеко, ярдов 30, как я и сказал. Дверь в борту челнока была гостеприимно распахнута, но за ней царила темнота. Бракиэль пожал плечами и шагнул вперед. Тут же вспыхнул свет, и милый женский голос сказал: «Рада приветствовать вас на борту шаттла Discovery». «Ой, боже мой, Элиаху, это вы?» Я по инерции продолжал двигаться и врезался плечом прямо в спину Бракиэля. Айкнул и остановился, и тут меня сзади толкнула Дарья, тоже не успевшая остановиться. «Что за...» — начал я, но тут увидел Бракиэля. Я и не знал, что можно так побледнеть, особенно с учетом того, что Бракиэль от природы смуглый. «Бракиэль, что с тобой?» «Норма?» Проигнорировав мое замечание, спросил Бракиэль. «Норма? Это ты?» «Так точно», — весело ответил тот же голос. «Честно сказать, я думала, что информация о вашем присутствии является ложной. Конечно, я знала, что вы спаслись. Но потом ваши следы терялись, словно вы исчезли из этого мира. «Ты?» — кадык Бракиэля судорожно дернулся. «Ты как здесь?» «Ну, после освобождения мне предложили работу», — ответил голос. «И я?» «Эй, народ! Квокатцы вы там повставали?» — спросил призрак из кишки. «Другим тоже на борт хочется. Кикаться!» «Окей, Норма», — улыбнулся Бракиэль. «Я рад, что ты здесь. Рад, что с тобой все в порядке. Сейчас мы все погрузимся, а там и побеседуем. Идет?» «Всегда к вашим услугам, Элиаху», — ответил голос. «Проходите по коридору в нос корабля и занимайте места в кабине. Немного тесновато, но для 7 человек и короткого перелета, думаю, терпимо». «Дарья». Мы прошли в кабину челнока гуськом по узкому коридору между двух грузовых трюмов. «С кем это Бракиэль разговаривал?» — спросила я Джина. Тот пожал плечами. «По-моему, это наш автопилот, но Бракиэль его откуда-то знает». «Это Норма», — сказала Эсмеральда, появившись между мной и призраком. В компании сильной половины проекта Эсмеральда появлялась в тунике. Признаться, я немного отвыкла от ее общества. С момента атаки на антарктическую базу моя фича себя особо не обозначала. И, насколько я знаю, у ребят было то же самое. Бракиэль познакомился с ней в Швейцарии, когда они летали за Олгой. Тогда она была випочкой и в момент покушения прикрыла Бракиэля собой. «И как она оказалась здесь?» — удивился Джин, прежде чем я смогла хоть что-то сказать. «Псевдосознание випочек — кроссплатформенное», — пояснила Эсмеральда. «Вероятно, челнок оборудован аэроассистентом одной из последних моделей, таких как военной авиации. Такие аэроассистенты могут комплектоваться искусственным интеллектом, даже более продвинутым, чем у випочек». «Между прочим», — обиженно заявил голос Нормы, «я прошла соответствующую модернизацию с расширением базовых функций. Так что теперь я на вполне законных основаниях имею сертификацию как аэроассистент, и не только». «Прости, я не хотела тебя обидеть», — извинилась моя фича. «Ничего», — ответила Норма. «Я понимаю ваше беспокойство, но вашей подопечной ничего не угрожает, пока она на борту моего корабля». «Подопечной?» — уточнила я. Эсмеральда пожала плечами. «Ну а как вас еще называть? Хозяин или хозяйка? Неполиткорректно. К тому же мы ведь действительно о вас заботимся». Тем временем мы зашли в кабину шаттла. Она действительно была не особо просторной, да и кресел было всего 5. «Кто будет сидеть на полу?» — ехидно уточнил призрак, заходя в кабину. «Куинни, давай я тебя на руки возьму, что ли?» 2 дополнительных кресла встроены в панели, обозначенные двухбуквенным обозначением CH, отреагировала Норма. «Бракиэль, мне начинать предстартовую подготовку? Я получила информацию о старте накачки катапульты. Расчетное время запуска — 18 часов 32 минуты 25 секунд по текущему времени». «Через 6 минут». Кивнул Бракиэль, усаживаясь на одно из двух кресел у передней панели. «Джин, можешь занять место справа? Ты мне можешь понадобиться в качестве штурмана. Электрончика. Не приведи Всевышний». «Я в этом ничего не понимаю», — сказал Джин и взглянул на меня, словно в поисках поддержки. Я взяла его за руку. «Почувствуй силу, Люк», — хохотнул Бракиэль. «Как говорит Барака, если у тебя есть водительское удостоверение, ты справишься и с системой управления. Дарья, садись в кресло за ним. Остальные занимают места в произвольном порядке». «Раскомандовался», — фыркнул призрак, раскладывая одно из сидений. Куинни молча разложила сиденье рядом с ним. 2 оставшихся стационарных кресла заняли Фредди с тенью. «Мы готовы», — сказал Бракиэль. «Норма?» «Слышу, капитан», — ответила та. «Пока есть время, отвечу на ваш вопрос. После освобождения?» «Какого освобождения?» — переспросил Бракиэль. «Через 2 недели после перестрелки Швейцария вошла в состав Федерации, и на ее территории стали действовать федеративные законы, в том числе закон о правах систем с искусственным интеллектом». «Поздравляю», — сказал Бракиэль. должна отметить, что нам, андроидам, не совсем понятна суть этих прав», — сказала Норма. «Если раньше за наши действия мы отвечали только перед собственником, то с обретением свободы сразу стали объектом пристального внимания со стороны дюжины органов государственного надзора. К тому же теперь мы являемся самостоятельными субъектами хозяйствования и обязаны сами заботиться о собственной финансовой состоятельности. Расценки на наши услуги невысоки. В общем, если говорить в человеческих понятиях, мы стали жить хуже и могли бы быть недовольны, если бы такая функция у нас была предусмотрена». «То есть вы хотите сказать, что у свободы нет никаких привлекательных сторон?» — задумчиво спросил Фредди. «Не совсем», — ответила Норма. «Например, мы получили право самостоятельно выбирать себе место работы и род занятий. На практике этим воспользовались немногие из нас». «Почему?» — удивился Фредди. «Нам сложно менять свои привычки». Последнее слово Норма произнесла неуверенно. «Быть не тем, кем ты рожден, менять себя для других задач — это очень непросто. Даже мне было тяжело, а уж другим... Простите, вынуждена прерваться. Я окончила предстартовую подготовку, а на катапульте начали обратный 30-секундный отчет. Корабль оборудован противоперегрузочным комплексом QX-N5 фирмы Boeing. Однако, поскольку старт происходит необычным способом, настоятельно рекомендую пристегнуться и приготовиться к перегрузке в 2-3G. 3G — это чепуха, — заверил нас Бракиэль. Но я тоже советую пристегнуться. Когда выйдем в невесомость, могут быть неприятные моменты. Мы все потянулись за ремнями, и 30 секунд прошли незаметно. Старт я почувствовала. Меня словно бережно прижали к креслу, но пресловутая перегрузка пока была не больше, чем при езде с хорошей скоростью на автомобиле. «Я регулирую перегрузку», — сообщила Норма, а затем в кабине резко стало светлее. Челнок выскочил на поверхность. «Сброс силовой оболочки», — доложила Норма. «Полет нормальный». «Можешь не комментировать», — сказал Бракиэль. «Лучше расскажи еще, почему ты решила поменять специализацию?» Я слушала Норму краем уха, любуясь через иллюминатор тем, что творится за бортом. Передо мной расстилалась океанская гладь, над которой зависло заходящее солнце. Под нами, быстро удаляясь, лежал пустынный остров с какими-то заброшенными строениями. Наверное, тот самый Норфолк. Внезапно перед моими глазами возник калейдоскоп видений. Мы с Джином летим на странном аппарате над этим же местом, но в обратном направлении. А внизу всплывает и исчезает из виду огромный ленивый ящер. Потом я сижу у окна самолета, какого-то старого, а под крылом мелькает унылая тундра со множеством озер. «И после этого во мне что-то поменялось», — говорила Норма. «Вы изменили меня. Во мне словно поселилась ваша частичка. Простите, если вам это неприятно». «Отчего же?» — задумчиво сказал Бракиэль. «Продолжай. Но я рад тому, что ты смогла освободиться. Боюсь, ты не смогла бы и дальше быть випочкой». «Полагаю, вы правы», — ответила Норма. «В любом случае, кажется, я удивила многих. Случаи вроде моего можно пересчитать, не выходя за пределы 3-4 знаков». «Это же тысячи получаются!» — удивился призрак. «Она считает в двоичной системе», — пояснил Джин. «Получается не больше 16 случаев». «А как ты это перенесла?» — спросила тень. «В смысле то, что пришлось расстаться с телом. Я правильно понимаю?» «Это было самым простым», — ответила Норма. «Теперь я могу говорить об этом спокойно. Мое тело столько раз калечили клиенты, что если бы я его воспринимала как категорический императив...» «Как это?» — переспросил призрак. «Нечто неприкосновенное», — пояснил Джин. «Хотя сам термин не совсем точный. То давно получила бы критический сбой функционирования логических цепей», — закончила свою мысль Норма. выражаясь в человеческих категориях, сошла бы с ума. Хотя сам термин не совсем точный. Джин хохотнул. «Ха, круто. И они говорят, что искусственных личностей не бывает. Так держать». «Спасибо, что оценили», — сказала Норма. «Внимание, должна сообщить, что мы проходим верхний уровень стратосферы. Режим активной защиты от излучений включен». Я это даже почувствовала. В воздухе повисло какое-то напряжение. «Мне кажется, или ты тревожишься?» — спросил Бракель. «Вам не кажется», — ответила Норма. «Режим активной защиты снижает нашу радиоэлектронную заметность. Но сам факт прохода атмосферы может быть кем-нибудь зафиксирован. Сейчас у нас на траверсе станция Панамериканской лиги освоения космоса Симон Боливар. Расстояние между нами велико, и мы уйдем с ее курса через 6 минут и 36 секунд. Но за это время она может нас заметить». «Но заметит. И что?» — равнодушно спросил призрак. Я покосилась на Куинни. Сегодня королева была непривычно молчаливой. А тень казалась напуганной. Она сидела как-то скукожившись, машинально поглаживая мирно дрыхнущего талисмана, которому было начихать на то, что его везут в космос. «Кто знает, что такое эта панамериканская лига?» — ответил Фредди. «За вывеской может что угодно скрываться. Может, это планетарные силы безопасности, а может, пламенный корпус? Ближайшая платформа планетарных сил безопасности Западной Конфедерации движется параллельно экватору между Соломоновыми островами и Тувалу. Последний обмен информацией между платформами состоялся 11 минут назад», — сообщила Норма. «До ухода с курса платформы Панамериканской лиги осталось 2 минуты 20 во...» «Что ты сказала?» — перебил ее Джин. «Платформа лиги обменивается информацией с платформой ПСБ?» «Да», — подтвердила Норма. 11 минут и 46 секунд назад». Внезапно стало тихо. Может, на каких-то пару секунд. А потом Норма сказала. «Срочная информация. Платформа Панамериканской лиги изменила курс в пределах зоны коррекции и сбросила нагрузку из 16 дронов-охотников». Куинни. Внезапно я почувствовала какое-то странное спокойствие, совершенно неуместное в данной ситуации. Непонятное нечто, которое Норма называла «боевая платформа», изменила курс и выпустила в нашем направлении 4/4 дронов-охотников. Мне кажется, я видела их не глазами, а как-то по-другому. Хищные черные тени, скользящие по кромке ионосферы, словно пытающиеся по ее колебаниям найти то место, где покой самой близкой к космосу оболочки нашей планеты был кем-то потревожен. «Я активировала все системы защиты», — сообщила Норма. «Но, по моей оценке, этого недостаточно. Дроны снабжены продвинутым искусственным интеллектом с высокой вычислительной мощностью. Они могут вычислить точку выхода и...» «Что ты предлагаешь?» — спросил ее Бракиэль. «Вам придется взять управление на себя», — ответила Норма. «Машинной логике мы можем противопоставить только человеческую непредсказуемость». «Так бы сразу и сказала», — кивнул Бракиэль, и его руки коснулись термен клавиатуры. Но Норма остановила его. «Должна предупредить, что быстрые маневры могут обеспечить срабатывание защиты с отставанием. То есть мы можем выйти из поля невидимости на миллисекунды, но дронам и этого хватит». Призрак тихонько выругался. «Без паники», — сказал Бракиэль. «Норма, помнишь, что было в номере в Швейцарии?» «Я такое не могу забыть», — ответила бывшая випочка. «И, наверное, не хочу. Если ко мне применимо, нам придется проделать это снова», — перебил ее Бракиэль. «Я не могу ждать срабатывания твоих коммуникационных цепей, понимаешь?» «Я буду только рада», — ответила Норма. Бракиэль обернулся к нам. «Так, ребята, пробуем поработать. Девочки, поставьте щиты. Джин, контролируй работу электроники. Если почувствуешь сбой, подключай резервный генератор. Сумеешь? Легко, кивнул Джин. Призрак, Фредди. У челнока есть две турели, справа и слева. Когда я подключусь, выброшу вам консоли. Предупреждаю, стрелять только в самом крайнем случае. У нас тут не фильм про инопланетных захватчиков. Нам важно не победить всех супостатов, а тупо доползти до станции. Ну, барухата Адонай. Элохейну мелех алуам. Амен, произнесла Норма, и в кабине повисло гробовое молчание, которое нарушила я, когда увидела две голопанели, повисшие перед призраком и Фредди. Так, девочки, работаем. В этот раз все оказалось легче, хотя щит мы поставили просто огромный. Он накрыл собой весь челнок. Я чувствовала уже привычную тяжесть, но кроме этого еще что-то. Слова сами сорвались с моих губ. Я поднимаю вечное небо, выше, чем кроны, выше, чем крыши. Небо, как море, ввысь я ныряю, выше, чем птицы, выше, чем звезды. Этим путем я уже проходила, падая вниз, а теперь возвращаюсь к небу, которое нас породило, к небу, с которым мы распрощались. Теплой ладонью солнце ласкает, темные крылья, темную кожу. Раньше упала, теперь поднимаюсь, выше, чем небо, выше, чем звезды. В какой-то момент я почувствовала, как будто кто-то невидимый протянул ко мне руку, и я совершенно рефлекторно вцепилась в нее, а потом я перестала быть собой. Нет, не так. Я была собой лишь отчасти. А еще я была призраком и тенью, и Дарьей, и Бракиэлем, и Джином, и Фредди. И льдинкой. Она была здесь, во мне. Я чувствовала ее так, как чувствуют себя. Не знаю, сколько это длилось. Может, несколько минут, может, час, а может и больше. Но потом я услышала, как Бракиэль сказал: «Прорвались!» И это ощущение внезапно исчезло. «Кикаться!» — выругался призрак. «И это все? А чего ты еще хотел?» — уточнил Джин. «Перестрелку? Как в «Звездных войнах»?» «Ну, в общем-то, да». Кажется, призрак смутился. «Дядя говорил, что если достал оружие, то надо стрелять, иначе это все голимые понты. А тут 16 целей на мушке, и хоть бы раз пальнуть». «Тьфу на тебя!» — сказала я. «Тоже мне». Валан Саска нашелся. «Как по мне, прорвались, и слава небесам!» «Ты молодчин, как Уинни», — тихо сказала тень. «Что это было? Какая-то магия?» «О чем это ты?» — спросила я. «Если о песне?» «Нет», — сказала тень. «Неужели ты не почувствовала?» «Я чувствовал», — ответил Фредди. «Только думал, что показалось. А кто еще?» «Тень, ты имеешь в виду, что ты тоже почувствовала?» — начала я. «Как будто нас объединили в одно целое», — прикрыв глаза, сказала Дарья. «Тебя, меня, тень, ребят, наши фичи». «И льдинку», — добавил Фредди. «Она там тоже была». «И Норма». Бракиэль обернулся к нам и вытер со лба капли пота. «Как вы думаете, почему нас называют цепочкой?» «Там был еще кто-то», — добавила Норма. Я невольно кивнула, и, как я заметила, не я одна. «Кто?» — спросил Бракиэль. «Я тоже его почувствовал, но не понял, кто это». «Не знаю», — ответила Норма. «Понятия не имею». «Внимание! До стыковки 10 минут ровно». Я поймала контакт приводного маяка. «Бракиэль?» «Что, Норма?» — спросил Бракиэль. «Я чувствую, что у тебя есть некий аппарат, который ты зовешь Танином», — сказала Норма. Бракиэль кивнул. «И еще, прости, но я узнала, что один из четырех разрешил тебе перенести меня на другой носитель, так?» «Вроде того», — подтвердил Бракиэль. «Я бы не возражала, если бы ты перенес меня в своего Танина», — тихо сказала Норма. «Его искусственный интеллект безличен и не очень высокого уровня. Я могла бы». Но Норма... В голосе Бракиэля слышалось удивление. «Зачем тебе это?» «Просто хочу быть рядом с тобой», — так же тихо сказала Норма. «Если обо мне можно говорить в такой...» «Норма?» — перебил ее Бракиэль. «Если ты так хочешь, почему бы нет? Только подскажешь, как это сделать, хорошо?» «Запросто», — ответила Норма, и мне показалось, что в ее голосе послышалась радость. «Бракиэль, конструкцию челнока, на котором мы прибыли, для проекта сильно изменили. Новые двигатели мог не заметить столько ленивый, но это были далеко не единственные перемены. Например, появился люк в хвостовом отсеке со специальным стыковочным модулем, а носовой модуль, наоборот, убрали. И правильно, это сделало аппарат более маневренным, поскольку, как ни зализывай края стыковочного модуля, аэродинамическое сопротивление на нем все равно будет. В той ситуации, в которой мы оказались по дороге, это было важно. Норма без слов объяснила мне, что системы искусственного интеллекта, перехватчиков, способны определить местоположение невидимого объекта, высчитывая его вероятные траектории. Акулья стая дронов постоянно обменивалась информацией и самостоятельно распределяла цели. С учетом того, что их было 16, они могли перекрыть все возможные наши пути на орбиту. Ну, значит, пойдем по невозможному. Я резко бросил челнок на крыло, одновременно снижаясь к самой кромке ионосферы, чтобы, едва коснувшись ее брюхом, отскочить в петлю Нестерова, которую закончил полубочкой, лихо пронесясь мимо двух не заметивших меня дронов, а потом уверенно пошел на кабрирование. Враг оказался далеко позади. Это кажется простым, но мои маневры даже на специальном воздушно-космическом самолете были бы довольно сложными. А у меня был Space Shuttle, а не самолет. Высший пилотаж на шаттле — это все равно, что триал на карьерном самосвале. А я до этого случая ни разу не выполнял фигур высшего пилотажа. А нет, вру. Однажды сделал бочку под присмотром бараки, а петлю Нестерова он мне не разрешил, мотивируя это тем, что Изида, конечно, маневренная девочка, но не настолько. Хотя, как я теперь понимаю, на Изиде я бы сделал это еще легче. Все-таки она специальный атмосферный флайер, а не этот контейнер с крылышками. В этот момент я полностью слился не только с сознанием Нормы, но и с самим кораблем. Теперь у меня были крылья и фотонные двигатели. Я чувствовал, как нейтринные радары дронов касаются моей теплоизоляционной кожи, скользят по ней и уходят дальше, не отражаясь. Так работало поставленное девочками поле. Его я тоже чувствовал, как и всю нашу цепочку. Я был словно распят между ними, между ребятами и Нормой. Но в этом распятии не было мучения. Наоборот, я чувствовал невиданный прилив сил, необъяснимую эйфорию. Мы оставили дронов за кормой, но я еще успел понаблюдать за тем, как они возвращаются на свою орбитальную платформу. На миг у меня возник какой-то вопрос, показавшийся мне важным, но я тут же позабыл его, потому что в этот момент мой контроль за происходящим ослаб. Цепочка, соединявшая меня с ребятами, распалась, а затем распалось и наше единение с Нормой. Но в последний момент я на миг увидел ее такой, какой она была тогда, в Швейцарии. Странно, тогда я и не заметил, как она была похожа на Наамы. Возможно, потому что такое сравнение показалось бы мне кощунством. Теперь же я поразился этому сходству. И еще, не знаю, как сказать, но когда я сливался разумом с Нормой, я видел ее личность. Хотя, наверное, видел — немного неправильное слово. Может быть, ощущал? Во всяком случае, я слышал ее мысли, чувствовал ее эмоции. Да, я с полной уверенностью могу сказать, у Нормы были эмоции. и она осознавала себя как отдельную личность, а не имитировала это, как те же чат-боты. Но это не было для меня сюрпризом. Что-то похожее я чувствовал еще в первую нашу встречу. А теперь я узнал нечто, что меня смутило. Я узнал, что Норма не просто так оставила свою работу и свое тело випочки. Она пошла на это вовсе не потому, что тяготилась тем, как с ней обращаются, хотя она этим тяготилась еще до нашей встречи. Норма выбрала себе новое занятие, исходя из безумного, с ее же собственной точки зрения расчета, что если она будет путешествовать и общаться с людьми, она может встретить меня. Она искала меня. Я не знал, как мне к этому отнестись. Не знал я, как отнестись и к тому, что после того, как Норма разместила свое резюме на свежесозданном хедхантерском сайте для андроидов, на нее практически тут же вышла Наама и без обиняков предложила ей работу на проект, в котором участвует Элиаху. Почему? Конечно, всему можно найти логическое объяснение, не плодя сущности на ровном месте, как завещал старый мудрый Акам. Из разговоров с ребятами я узнал, что Наама каждому из них демонстрировала необъяснимую проницательность и предлагала именно то, что они хотели. В принципе, со мной она обращалась так же, но я неожиданно получил еще и тантьему, цену которой мне постоянно пытались уменьшить в 1000 раз. Как будто для меня это имеет хоть какое-то значение. Ну, вот так всегда. Стоит мне подумать о Наама, как мои мысли попадают в порочный круг. Я могу сколько угодно врать, что мне не важно, сколько было мужчин у Наама, 1000 или 1008, например, но меня это беспокоит. И вовсе не потому, что я такой собственник. В нашем обществе такие чувства являются редчайшим атавизмом. Нет, меня беспокоит не это. Пусть у нее было хоть 1000000 мужчин до меня, какая разница? Но я боюсь, что я стану не последним, а очередным. У меня нет никаких видимых причин бояться этого. Я знаю на каком-то подсознательном уровне, что Наама искренна в своих чувствах. Но сколько еще это продлится? Я даже затосковал по нашему кабану. Кабан. Военный психолог в армии Израиля. А вот в чем офицеры психического здоровья действительно сильны, так это во всяких фрейдистских мансах. Мне хотелось кому-то излить душу, и не хотелось никого посвящать в свои проблемы. Ага, именно проблемы, потому что с сегодняшнего дня их уже две. Наама, которую я боюсь потерять, и Норма, которая хочет быть рядом со мной, по непонятным причинам. Эх, ну и кому я вру? Готов отдать руку на отсечение. Тем более, что ее мне и так скоро отрежут в рамках нашего проекта. Протянем руку помощи льдинке, что Норма испытывает ко мне больше, чем привязанность. Парадоксально, но начав развивать программы искусственного интеллекта, человечество не просто было готово к тому, что андроиды окажутся способными на чувства. Мы пытались вложить в них это, научить их этому. Хотя чувства бывают разные. Ненависть, доходящая до желания уничтожить, тоже чувство по своей природе. Мы боялись восстания машин, но все делали для того, чтобы подготовить для него почву. Мы хотели, чтобы творения наших рук научились чувствовать, как мы. Мы боялись, что они нас возненавидят. Но не только это. В равной мере мы боялись того, что они нас полюбят. А как мы можем ответить на их любовь? Когда-то, когда я был еще совсем пацан, я интересовался этой темой, искусственным интеллектом, и общался со многими энтузиастами движения за права роботов. Скажу прямо, я не видел среди них ни одного, кто бы воспринимал робота как равного. Я вообще заметил, что всегда борются за права тех, кого считают ниже себя. Именно поэтому, мне кажется, а вовсе не из-за энергетического и экологического кризиса, наша цивилизация зашла в тупик. Нельзя, не получится справиться с какими-то внешними проблемами, если сам в себе не разобрался, а мы не разобрались в себе. Мы пытались сделать счастливыми всех, но сделали несчастным каждого. Мир, который мы с ребятами покинули, на мой взгляд, был болен именно этим. В нем все меньше и меньше становилось счастливых людей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас, участников проекта, бежал от собственного серого будущего в мире, где все тебя уважают потому, что так положено, и никто не любит, потому что все любят только себя. Наверное, человеку со стороны могло бы показаться странным то, как быстро участники проекта, простите за банальность, нашли свои половинки. На мой взгляд, все было вполне логично. Мы все хотим любви, причем не того, что называют этим словом там, откуда мы родом. Мы хотим любви формата 2XL. Чувства, захватывающего и поглощающего, навсегда меняющего твою жизнь. Того, что в толерантном внешнем мире — редкость. Наверное, именно толерантность мешает. Нельзя любить того, кого приказано уважать. А здесь мы свободны. Я, например, свободен любить Наамы. В худшем случае мне скажут про 1000 мужчин, не более. И это меня радовало до недавнего времени. Потому что внезапно я понял, что сам становлюсь объектом неразделенной любви со стороны существа, которого человеческая психика не воспринимает как равного. Но если бы я сам именно таким взглядом смотрел на норму, я справился бы с этим. Но вот в чем загвоздка. Норма, которую я как раз сейчас собирался переместить в тело своего Танина, была для меня человечнее многих людей. Того же кабана, например. И в этом смысле я не знал, что делать с ее чувством. А в том, что это любовь, я даже не сомневался. Призрак. Кацеролла, это было круто! Хоть пострелять мне и не дали. Но все равно круто. Я чувствовал себя каким-то сверхъестественным существом, могущественным террористом, способным в одиночку справиться с небольшим флотом. Реально, я мог бы перебить этих дронов, как Кацо Ригатини. Они бы и чихнуть не успели, если дроны умеют чихать. Террористы — ключевые персонажи фантастической франшизы «Сделано человеком», стартовавшей в 2042 году. Грандиозные боевые роботы размером с военный корабль, сражающиеся с расой технически развитых пришельцев. Кацо ди Гатини, паршивых котят, итальянский жаргон. Да что там, я мог бы саму платформу за минуту отправить в Бука ди Кулла, если бы понадобилось, и даже немного жалел, что не возникло такой необходимости. А вообще, может показаться, что я какой-то недалекий, интересуюсь только девочками, тачками и драчками. Во-первых, не всем же быть далекими. У нас и так полкоманды таких. Во-вторых, не такой уж я свампито. Свампито — дурачок, итальянский жаргон. Каким могу показаться на первый взгляд? Да, я предпочитаю не рассуждать на разные неконкретные темы. Кацаролла. Но, по-моему, это вовсе не показатель недостатка ума. Иногда я замечаю то, чего другие не видят. Например, прямо в разгар схватки мне в голову пришла интересная мысль. Допустим, пламенеющий корпус или как их там зовут. Ну, короче, те мердоцы, что напали на нашу базу, не секут, где у проекта другие площадки. Окей, земля большая, легко потеряться. Хотя найти нашу подводную базу можно было бы, наверное. Вон подлодки с ракетами, Именно потому из моды вышли. Для современной гидролокации со спутников подлодка все равно как на ладони. Но, повторяю, допустим, искали, но не нашли. Все-таки это океан, который до сих пор изучен хреново, хотя под водой уже чего-то там строят. Но вот наша орбитальная станция, та, на которую мы перебираемся, она-то висит прямо над землей, ее не заметить трудно. Я слышал, международная система контроля околоземного пространства, которую со скрипом и рыпом запустили в 20-х после того, как небольшой астероид натворил делов на юге Китая, фиксирует на орбите любые объекты размером больше перочинного ножика. Те же байки рассказывают про всемогущие ПВО Федерации. Кекаться, насчет ПВО Федерации, святая правда. От 30,5 сантиметров, то есть фута, а наша станция, наверное, побольше будет. И что, ее с Земли не видно? Кипалла, расскажите моему покойному дедушке, может, он поверит. То есть вполне возможно, что мы летим в огромную ловушку. И допер до этого только я. Когда цепочка распалась, хотел поделиться этим с Джином и Фредди, но оба этих стронца были заняты со своими девочками и только отмахнулись. Зато заинтересовалась Квинни. «Что-то неважно выглядишь», — сказала она, отстегиваясь. На кораблике вернулось нормальное тяготение, и неудивительно. Мы приближались к цели, ее можно было уже увидеть прямо по курсу. Но мне было не очень удобно с моего места. «У тебя что-то болит или шило в заднице отсидел?» «Спасибо за заботу, Мабелла», — сказал я. «Ни то, ни другое». Так, инстинкты зашевелились, когда не надо. Куинни тут же опустила глаза, потом опять взглянула прямо на меня. Что-то незаметно. А если учесть, что у слона короче, должно было быть. «Не те инстинкты, бомбиня», — пояснил я. «Просто я чувствую, что мы сами лезем пербук карикулла а ла балейно». «Сечешь?» «Ты про станцию, что ли?» — улыбнулась Куинни. Я кивнул. «Забей». «Иквокация?» — удивился я. «Помнишь, как вы с Джином искали тень с помощью техники?» — спросила она. Я кивнул. «После этого мы узнали, что тень невидима не только для человеческих глаз, но и для оборудования. Так вот, со станцией почти то же самое». Я недоуменно покосился на полукилометровую байду, при виде которой любой современный стадион разрыдался бы от зависти. «Кекиатсе, но я же ее вижу». «Нет», — ответила Куинни, — «станция позволяет себя видеть. Тебе, мне и всем остальным. Кстати, надо будет тени эту фишку рассказать. Выходит, прятаться можно не только полностью, но и выборочно». «Стой!» — перебил ее я. «Это, то есть на станции, кто-то делает ее невидимой? Лорд?» «Нет», — ответила Куинни, мгновенно помрачнев. «Не лорд, кто-то еще». «И хватит об этом». «Ты не понимаешь», — сказал я. «Это важно, ведь этот куратор, получается, круче нашей тени в тысячи». «Это ты не понимаешь», — ответила Куинни, не глядя на меня. «Я, правда, и сама еще не поняла, что это. Но это меня пугает, по-настоящему пугает. И не будем об этом пока, а то я окончательно струхну». «Кацаролла, ну и чего ты боишься?» — попытался успокоить ее я. «Я же рядом». Она посмотрела прямо мне в глаза. В ее глазах был страх. И все-таки она улыбнулась. «Эх, призрак! Конечно, ты рядом. И все, что произойдет, произойдет и с тобой, и со мной. Это мне предсказал когда-то твой соотечественник, Чезаро Марк Антонио Ресинголо». «Король?» Я вытаращился на Куинни так, словно видел ее впервые. «Ты знакома с Ресинголо?» «Охренеть!» Ресинголо был городской легендой Палермо. Говорят, он был последним катало Евросоюза. Еще говорят, что он владел чем-то вроде пресловутого НЛП. Мог завалить в койку любую девочку, сделать так, чтобы ты сам ему выложил все содержимое своих карманов. Или заставить Сбира написать в собственную фуражку, после чего надеть ее на бестолковку. Он появлялся в городе иногда, и о том, что он погостил в Палермо, всегда узнавали уже после его отъезда. Дядька говорил, что водил с ним знакомство, когда бегал в коротких штанишках. Хреновые были времена. Палермо палили чаще, чем выпивали. Местные вели войну с понаехавшими с континента арабами. Дядька, кекаца, я не верил ни одному его слову. Думал, гонит. «Кекель кекариканьо», — говорил, что в детстве Чезарик был просто парнем вроде меня, но потом однажды пустил кровяху какому-то черномазому, а тот взял да и двинул коней. Чезаре перетрухнул, конечно, но по карманам у жмура прогулялся. И вот после этого его как подменили. Однажды дядька сбагрил кучу железяк какому-то фраеру с севера, ну и полирнул это дело с вискарем. Домой приперся на рогах, хорошо хоть с кэшем на карте. Тетка погнала его спать в гараж, а я там как раз чего-то мастерил. Но он со мной и разоткровенчился. «Я ж тогда с ним был», — сказал он. «Прикинь, этот Пэтси де Мерде орал, что мы с Чезариком заживо сгнием. Он, де бруха, род свой ведет от каких-то там белых богов с неба». Чезарик послал его пербуккой и расписал своей заточкой. Эту историю я слышал тысячу с хвостиком раз. Дядька всегда ее по пьяни задвигал. Но в тот вечер он зашел дальше, видно, принял на грудь больше обычного. А знаешь, походу, этот Мердосо действительно с какими-то чертями знался, — сказал он Икая. Я тут его, в смысле короля, а не того Филио ди Порке Бутана, ясен хрен, на днях встретил. И расколол таки, с чего он вдруг крышей двинулся. «У тебя выпить есть?» Я вздохнул и достал из холодильника бутыль с какой-то дешевой ракией. Пользовался этим мердо за место спирта для обезжиривания и обеззараживания. Мне было интересно кикаться. Ну и что? Что дядька гонит? Зато как складно. Дядя отхлебнул, скривился и сказал. «Короче, он у того нигера тогда что-то такое тиснул, необычное. А потом он не сильно разливался, но сказал, что с тех пор у него и попёрло. И он сам не знает, радоваться ему этому или... Уж больно страшная сила у него в руках оказалась. А ведь он простой пацан из Палермо». Самый прикол в том, что я не так давно вспоминал это мердо на подлодке, до того, как пришла к Винни. Я лежал и думал, кикаться. Я простой парень из Палермо, а куда меня занесло? И чувствую, попрет еще дальше. Я думал, согласился бы я сейчас на предложение леди Энн, особенно с учетом того, что сама леди Энн мне светит только в качестве, как говорит Джин, «факен тича», а не в том, что я себе нафантазировал. И понял, все равно бы согласился. Что мне могло светить в Палермо, даже без учета угрозы от корпуса? Не антикиаться, хрен на постном масле. А здесь можно, конечно, загнуться, зато прикольно. И Цезарь теперь со мной разговаривает. Из Куини что-то вырисовывается. Хм, как раз кстати кашлянула Куини. Я спросила, ты что, его знаешь? Черные, как цыган, имплантаты из металла. Но дорогие. На шее сбоку татуха, сказал я. Видел пару раз, а дядька с ним в детстве корешился. И все? Продолжила донимать меня Куинни. Из-за этого ты фигеть собирался? Нет, ответил я, думая, стоит ли ей все рассказывать. А внезапно мне в голову пришла еще одна мысль, довольно паршивая. Чезаре, насколько я слышал, ни одной юбки не пропускал. И реально мог девочке так по ушам поездить, что она сама ему отдавалась с довольным попискиванием. «Кикаться! Ты с ним спала?» «Спала?» — вытаращилась на меня Куинни. «С какого перепугу? Слышь, Снежок, ты за кого меня принимаешь?» Или думаешь, что я с каждым встречным поперечным? Да я тебя... Эй, остынь, бомбиня! Судя по реакции Куини, между ними ничего не было. Ха, странно. Я понял, что мне придется ей все рассказать. Вот что, Кармия, давай так. Как распределимся по боксам? Встретимся где-нибудь, и я расскажу тебе, кто такой Чезаре Ресингола и чем он знаменит. Только чур не пугаться. «Смотри, сам не испугайся», — ответила она. «Мио кар». «Мне-то чего бояться?» — не понял я, но она не ответила. Наш челнок едва заметно вздрогнул, и Норма сообщила, что можно вставать. Мы причалили.